поиске своего пути. После моего поступления в колледж мой отец был переведен на пасторское служение в город Хамидуе. Когда я вернулся в семью, к отцу, на душе было радостно. Моя сестра Глюци стала учительницей нашей церковной школы, и мы жили во дворе церкви, в пасторском домике. Брат Роберт работал сапожником. Вскоре мои силы восстановились, и я мог начать трудиться. Отец устроил меня учеником к аптекарю-провизору. Он был членом церковного комитета и хорошим другом отца. Но, к сожалению, это стало для меня большим искушением. Не знаю почему. Тогда протестанты не считали курение грехом. Мой отец не курил, зная пагубность этой привычки. Но все попытки убедить других во вредности курения были бесполезны. Так как член комитета церкви курил, то я также решил попробовать и очень быстро привык к курению, хотя делал это тайно. В душе я имел страх Божий. Совесть меня обличала, но не имел сил побеждать искушение. Однажды, сидя в аптеке, я размышлял о чудесах, записанных в Библии, о том, как Бог отвечал на молитвы пророков. И вдруг у меня появилось желание молитвенно обратиться к Богу и попросить что-нибудь с верой, чтоб получить. Я сказал: «Господи, Ты отвечаешь на молитвы. Сделай так, чтоб по пути домой я нашел монету, чтобы полакомиться мороженым». Удивительно, что, отойдя недалеко от аптеки, я увидел на земле монету, поднял ее и сразу решил: «Да, Бог отвечает на молитвы». Я рассказал об этом отцу, а он сказал: «Ну, что ж, в таком случае иди и купи себе мороженое». Мне кажется, что я никогда не ел такого вкусного мороженого, как тогда, и благодарил Бога за ответ на молитву. Однажды к нам в аптеку зашел раненый турок. Он нуждался в медицинской помощи. Несколько недель он приходил к нам в аптеку, и мы давали ему нужное лекарство, в приготовлении которого и я принимал участие. Этот случай в будущем, во время погрома, явился причиной избавления меня от смерти. Однажды аптекаря не было, а в аптеку зашел турок и попросил слабительное для своей жены. Я осмелился выполнить его желание, налил жидкость в бутылку и дал ему. Узнав об этом, хозяин сказал отцу, чтобы я больше не приходил работать в аптеку. Вскоре я устроился учеником у брата-сапожника. Здесь я чувствовал себя свободнее, смелее курил, но это вскоре раскрыла мачеха и рассказала отцу. Отец как следует высек меня за это, а я еще больше возненавидел мачеху и старался не попадаться ей на глаза.